Восьмое. Осмелюсь утверждать, что тот самый Эпри Марцелл, о котором я только что говорил, или Виби Крисп, я охотнее привожу примеры из недавнего прошлого, еще свежие в памяти, чем далекие от нас и забытые, даже где-нибудь на краю света пользуются не меньшей известностью, нежели в Капуе или Верцеллах, откуда, как говорят, они родом. Примечание 17. Виби Крисп был родом из Капуи, Эприх Марцелл из Верцелл, ныне Верчелли в Северной Италии. Конец примечания. И эту известность доставило им не состояние в 200 миллионов сестерцев у одного и в 300 у другого, хотя до такого богатства они дожили, по-видимому, только благодаря красноречию, но их красноречие как таковое. И хотя его божественное происхождение и небесная мощь во все века, сколько бы их ни протекло, явили на многих примерах, сколь высоко вознесла некоторых силы их дарования, я удовольствуюсь, как сказал выше, лишь ближайшими к нам, для ознакомления с которыми не требуются свидетельства из чужих уст, а нужны только глаза, чтобы их рассмотреть. Ведь чем более убогой и жалкой была обстановка, в которой родились эти люди, чем неприкрытие были нищета и нужда в самом насущном, окружавшие их после рождения, тем ярче и нагляднее для доказательства полезности красноречия явлены ими примеры, ибо лишенные всякой поддержки со стороны предков, не располагая ни малейшими средствами, при том, что ни тот, ни другой не отличались безупречностью нравов, а второй из них к тому же наделен безобразной наружностью, они уже многие годы не имеют в римском государстве равных себе по влиятельности, и пока им было угодно, первенствовали в наших судах, а теперь первенствуют среди тех, кого Цезарь, смотри примечание 18, обласкал своей дружбой и действуют во всем и распоряжаются всем, как им заблагорассудится, отмеченные особо уважительным отношением к ним самого Принцепса, ибо Веспасиан, старец почтеннейший, смотри примечание 19, и с величайшей терпимостью прислушивающийся ко всякому правдивому слову, хорошо понимает, что все остальные его приближенные находят опору лишь в том, что ими получено от его щедрот, и что он может по своему усмотрению отобрать и раздать другим, тогда как Марцелл и Крисп отдали его дружбе только такое, чего не получили от Принцепса и что получить от него вообще невозможно. Примечание 18. То есть император Веспасиан. Примечание 19. Веспасиан родился в 7 году нашей эры, умер в 79 году. Конец примечаний. Страница 378. Среди столь многих и столь существенных преимуществ их положения ничтожное значение имеют их изображения и выбитые в их честь памятные надписи и их статуи, хотя ими тоже не пренебрегают, как и богатством и имуществом, ведь легче найти таких, кто их порицает, чем тех, кому они в самом деле не по душе. И мы видим, что этими почетными отличиями, украшениями и бесценными сокровищами заполнены дома тех, кто с ранней юности отдал себя деятельности в суде и ораторскому искусству.